Глава 11. Тревожные вести. Город Турхор. Спустя 4 дня. Повелитель города. Глава города Турхор поспешно вернулся в свои владения всего пару часов назад на своей личной воздухоплавающей платформе и сразу же потребовал от своего подчиненного доклад по всей форме. Ведь отчеты, что он получал по дальней связи, внушали своим содержимым самые крайние опасения, потому как, по всей видимости, в его отсутствии здесь начало твориться черти что. И вот так практически каждый раз стоит только решить немного отдохнуть в компании аппетитных молодых наложниц, как тут же проблемы наваливаются с удвоенной силой. «И что ты думаешь об этом странном архонте по имени Афет?» Задал вопрос статный, седой, уже в возрасте воин, в дорогом экзокостюме, вальяжно развалившись в своем любимом кресле. «Не знаю, повелитель», — неуверенно ответил адъютант. «Нашим лучшим специалистам так и не удалось прочитать его характеристики или навыки. А ведь агент Себия даже пошла на риск и прикоснулась к нему во время использования навыка идентификации. И это тоже не принесло абсолютно никакого результата. Так еще при этом и наш лучший агент теперь оказался захвачен этим оскорбленным такими действиями архонтом Афетом. Теперь же нужно либо выкупать ее, либо просто забыть о ней. Ведь так или иначе, все попытавшиеся хоть что-либо узнать доложили, что уровень его равен 83 единицам. К тому же он не деактивирует боевую форму уже несколько дней кряду. И это при том, что он даже не блокирует пространство в отеле, где он занял со своими бойцами один из корпусов. Так что визуальное наблюдение за ним ведется круглые сутки». «А как прошла проверка боем, а также зондирование его подчиненных?» — крайне раздраженно спросил седой воин. «Еще хуже, повелитель», — почти обреченно поведал адъютант в серой форме. «Он даже не стал их убивать, просто приказал доставить по 1000 ОС за наглость и принесенные неудобства, причем с каждым...» «Это никчемное отребье совершенно не стоит таких денег!» Почти крича, в ярости прервал своего подчиненного старый воин. «Как он собирается получить с них такие средства? Он уже их получил, причем за каждого из них». Уже не зная, куда деваться, испуганно ответил адъютант. «В смысле?» В недоумении, слегка приподнявшись в своем роскошном кресле, непонимающе спросил старый воин. «Архонт по имени Афет во всеуслышание объявил, что если к концу дня эти глупцы не доставят означенные суммы, то ровно половина города будет уничтожена, причем вместе с торговыми домами. И, видимо, Бахут, глава торгового дома, решил не рисковать своим имуществом из-за столь незначительной суммы. По его меркам, конечно. А вот 3 наших головорезов растерзало свора псов в назидание, а также, чтобы задобрить этого Афета. А что касается его бойцов, то они поведали крайне странные и даже пугающие истории». «Ну же, не тяни!» — раздраженно поторопил подчиненного воин. «Что там еще могло приключиться?» «Про то, что это воины ныне покойного Жароя, вы уже знаете. А вот тот факт, что Афет повел их на нейтральное поселение диких гончих...» «Так это был он! Это он безнаказанно ограбил этих бледнокожих ублюдков!» — буквально взревел глава города Турхор. «И теперь он собирается здесь отсиживаться, навлекая на наши головы еще большие проблемы!» «Простите, повелитель», — осторожно прервал начальника адъютант. «Но, думаю, все происходящее даже несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Его солдаты также рассказали, что на территории обогатительного комплекса 36Е17...» «Это тот, что закрыли пару месяцев назад из-за гибели 200 горняков на дне шахты по неизвестным причинам?» — прервал помощника начальник. «Так точно, повелитель. Именно там они обнаружили 2 полных медицинских контейнера с телами еще живых наших соотечественников. И, по всей видимости, дикие гончие решили торговать рабами мимо вашего рынка, напрямую с заказчиками». «То-то я начал замечать, что прибыль последние месяцы снижается. А оказывается, эти беспринципные жадные твари решили, что они умнее всех остальных!» — взбешенно произнес глава города. «Знаешь что, а вызови-ка мне сюда этого Афета!» «Простите, повелитель, но мне кажется, это будет крайне необдуманный поступок». «У тебя что, разум помутился?» Ударив по столу кулаком, угрожающе прошипел могущественный глава города. «У меня в городе почти 1000 тяжелых пехотинцев и почти 5 десятков тяжелых боевых платформ. И ты считаешь, что, обладая такой мощью, я должен бояться, по сути, одного архонта?» «Простите, повелитель». Почтительно склонившись, осторожно произнес адъютант. «Но если верить нашим разведчикам, которые ведут за Фетом круглосуточное наблюдение, то можно сделать вывод, что он совершенно точно не архонт и, скорее всего, даже не человек». «Это, конечно, пока не очень сильно меняет ситуацию. Но скажу честно, ты меня заинтриговал». Уже более спокойно ответил глава города. «Давай уже, излагай! Что там такого нарыли мои специалисты?» «Так вот, о чем я и говорю, повелитель». Уже более храбро начал адъютант. «Он не ест обычную еду в столовой или даже в ресторане отеля, а вместо этого просто в безумных количествах уничтожает солдатские пайки. И если верить нашему специалисту по навыкам, это, скорее всего, вовсе не какая-нибудь продвинутая боевая форма. Это его истинный облик. Так что Афет — это либо высший демон, что крайне плохо для нас, либо, что еще хуже, вообще какой-то боевой метаморф, о возможностях которого мы вообще не имеем никакой информации». «Ну, допустим, убедил. Вызывать я его уже не так сильно хочу». Слегка обомлев после такой информации, несколько переменился в лице глава города, когда услышал о демонах. Ведь в отличие от рядовых граждан мира Сейлоста, ему были известны несколько случаев прорыва подобных существ в этот мир. И последствия были ужасающими, даже для столь кровожадного континента, как Тихоль. «И все-таки, что предлагают мои специалисты? Как решить сложившуюся ситуацию?» — обеспокоенно спросил глава города. «Они предлагают его не трогать и как можно меньше обращать на него внимания, и тем более не беспокоить, ведь подобные существа могут оказаться чрезвычайно злопамятными. Да и к тому же ведет он себя максимально адекватно, особенно если мы говорим о настоящем демоне. И, скорее всего, если бы не наши шпионские поползновения, то никаких проблем вообще не возникло бы. Он просто распродал все трофеи и почти все транспортные платформы, включая и ПТП-33. «Так и что же он тогда задумал, если решил лишить себя транспорта и, следовательно, мобильности?» Резко перебив адъютанта, гневно спросил глава. «Или он задумал обосноваться в моем городе?» «Думаю, мобильности он вряд ли лишится», — рассудительно ответил помощник. «Все же при его габаритах он, скорее всего, может развивать скорость по пересеченной местности не меньше 100 км/ч. К тому же совсем не факт, что он не умеет летать, или того хуже, использовать мгновенное пространственное перемещение. Так что его решение продать бесполезную для него технику вполне оправдано. А вот что он решил делать в дальнейшем, даже предположить крайне сложно». «Дилемма, конечно, очень непростая», — задумчиво стуча пальцами по столу, произнес глава города Турхор. «А может, все-таки ударить по нему тактической ракетой? Ведь свое местоположение он не скрывает». «Это может привести к ужасным волнениям в городе», — обеспокоенно произнес адъютант. «Мне это и без тебя понятно! Но и оставлять под боком подобное чудовище тоже крайне опасно. Особенно, если это действительно настоящий демон», — подумал про себя повелитель города Турхор. «А что по поводу агента Себи?» Все же решил поднять этот вопрос еще раз адъютант. «Да ничего. 1000 ОС я за ее вызволение тратить не собираюсь. Она этого просто не стоит. А меньшую сумму, как мне кажется, этот Афет в принципе не примет. Так ведь?» «Да, повелитель». Вздохнув, немного разочарованно произнес адъютант. «Скорее всего, так и есть». «Слежку оставьте. Но сверх того, активных действий не предпринимать. Пока посмотрим, что задумал этот Афет. Но в случае изменений в ситуации немедленно сообщите мне. А теперь свободен. Мне еще нужно отдохнуть с дороги». «Будет исполнено, повелитель». Согнувшись в поклоне, произнес адъютант и покинул кабинет.